Правда, другой поэт, будто предсказывая, что случится с большинством вот из этих маршировавших, что с ними приключится на полях Европы, написал другой гимн. Идут бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дадут сами бараны. Пасторов начали учить, что единственным выразителем Божьей воли является сам Адольф Гитлер. Вместо крестов должна была быть свастика. Библия изымалась из алтарей, и там должна была лежать Майн Кампф и меч. Позвав Гитлера во власть, хорошо позаботились, чтобы он был весь надежно и крепко опутан. Из 9 министров в правительстве у него было только 3, остальное имели союзники по коалиции. Кроме того, он был ответственен перед рейхсдемократами, и пытки были такие, выдержать было невозможно. Свидетель рассказывает, остовы вместо людей лежали бессильно на полу. Вот и после этого и состоялись выборы. Выборы прошли, ну, в общем, успешно. Гитлер получил, ну, скажем, почти половину населения. Ведь Германия, даже во времена кайзера, это все-таки была европейская страна. Здесь была неприкосновенность жилища. Здесь были юридические препоны, очень трудно понимаемые для нас. Но у них были. И вот несмотря на это заявление Геринга о том, что они плюют на юридические препоны... Во время свободных, то были свободные, последние свободные выборы. 44%. И в сочетании... с соратниками по коалиции нацисты имели уже большинство. Ну а дальше состоялось заседание Рейхстага, которое проходило в оперном театре, так как Рейхстаг-то сгорел. И действительно было необычайно театрализовано. Вокруг стояли штурмовики с этими лицами, покрытыми шрамами от драк. Коммунисты не пришли. Как было сказано, их просто не смогли найти. И тому мы будем голосовать против. И тогда последовал этот яростный вопль Гитлера. И они увидели это лицо, которое теперь будет все время видеть Германия с этими выскакивающими из орбит глазами. Он кричал: «Ваша звезда закатилась! А звезда Германии восходит! Вы нам больше не нужны!» Около Рейхстага есть страшный памятник. Это железные листы с именами депутатов Рейхстага, которые исчезнут в концлагерях. И парламент, Рейхстаг в этот день подавляющим большинством голосов голосовали против одни социал-демократы, принял этот закон, по которому Гитлер имел право теперь принимать законы, противоречащие Веймарской конституции, конституции республики. Все, что обещал он, свершилось. Веймарской республики больше не существовало. Он имел право запрещать собрания, митинги, шествия, вскрывать, повторяю, вот эту корреспонденцию. Он имел право принимать законы, противоречащие Конституции. То есть он имел право на все. Диктатура была создана. Парламенту он оставил теперь только одно право – петь гимн. И Рейхстаг стали называть насмешливо самым большим хором Германии. Так что останется... одна партия, как он и обещал. и будет принят закон, что вот эта направляющая и руководящая сила теперь нацисты, а всякий, кто посмеет организовать другую партию, подлежал тюремному сроку. Но уже летом будет приветствие «Хай Гитлер», обязательное для чиновников. А через 2 недели после Рейхстага свершится то, чего не мог достичь ни Бисмарк, ни Вильгельм. Будет покончено с парламентами земель. Не будет... Рюм был неудобен Гитлеру еще по причине того, что он был открытый гомосексуалист. Гомосексуализм считался преступлением. И было множество петиций о том, что этот Рюм двигает в верхушку штурмовых отрядов своих вот этих сексуальных друзей. И вот после очередной оргии они и спали в кроватях с мальчиками, когда появился в гостинице Гитлер. Ну, его встретил пробудившийся от шума адъютант Рома, за что получил по лицу этот удар знаменитой плеткой из кожи гиппопотама. Рём проснулся, а тот уже кричал: «Садомит проклятый, ты арестован!» А в это время уже вынимали из постели этих штурмовиков, этих несчастных мальчиков, и тех, и других сводили в подвал и расстреливали. Ну, во имя революционных заслуг Рёма, ему в камеру передали револьвер, чтобы он мог сделать это сам. Но тот сказал: да нет, пусть он потрудится. Так что вошли 2 эсэсовцев и застрелили одного из главных родоначальников нацизма. Ну, действительно, все, это же все-таки была революция, она, как известно, любит пожирать своих детей. Ну и дальше началось 3 дня. 3 дня вот этой ночи длинных ножей. За это время была истреблена вся верхушка штурмовых отрядов. И одновременно расстреляли, кроме глав штурмовых отрядов. Гитлер все помнил. Он не забыл про вот того, кто предал его во время пивного путча, про несчастного Кара, застрелят 73-летнего. Ну и, конечно, последнего канцлера Веймарской республики застрелят. Новый порядок наступал. Так что все шло к тому, чтобы иметь право сказать эту фразу: «Одна партия, один народ и один фюрер». Диктатура вот так создавалась. Ну а дальше происходило то, что он обещал. 1 мая